Глава 36. Обратно в путь. Подготовка к отъезду заняла некоторое время. Для начала необходимо было позаботиться о Немирелли, которая очень тяжело переживала утрату дедушки, пусть даже он был безумен. Ведь это означало, что теперь она круглая сирота. Крис не захотел оставлять ее одну наедине со своим горем и вызвался переночевать в хижине Кондратия. «Почему? Почему он это сделал? Дедушка ведь всегда был добрым!» — причитала внучка. «Делирий затуманивает разум», — сочувственно пояснила я. «То, что кажется незначительным тебе, в его глазах играло гораздо более важную роль. Возможно, то, что Нэ предпочел Айру или случайно наткнулся на золото, которое раньше обнаружил Кондратий. Может, он и не хотел убивать, но контролировать дикую охоту человеку не под силу», — предположил барон. «Да что там говорить? Это далеко не каждому магу под силу». Предоставив ему возможность утешить любимую, мы с Редом и Шнырем тактично ударились в Випспис. Габриэль покинул нас сразу же после боя, стремясь поскорее вернуться к чьей-то жене, ожидающей его в теплой постели. Весь вечер мы провели в сборах вещей, наново пакуя чемоданы в королевский дворец и попутно возвращая в агентство с помощью портала те вещи, которые были не нужны. К ночи я уже совершенно выбилась из сил, едва моя голова коснулась подушки, как я тут же погрузилась в спокойный глубокий сон. Впервые за долгое время. Утром следующего дня на постоялый двор неожиданно вернулись миссис Випс и Макасий, свадебное путешествие которых оказалось довольно-таки коротким. Как выяснилось, неведомые дали и отличные курорты, в которые обещался увезти женщину банник, оказались вполне-таки ведомыми и расположились буквально за лесом в соседней деревне, где у наречённого выжил друг, домовой Каримыч, у которого они и гостили все это время. Ближе к полудню вернулся Крис и объявил о принятом им решении везти на Мирелю в Дархайм. Когда я уточнила, в качестве кого он хочет ее там видеть, друг ответил со свойственной ему прямотой. «Пока не знаю. Точнее, видеть хочу, конечно, невестой. Но мой титул барона требует исполнения перед семьей и обществом определенных обязательств. Я не могу вернуться невесть откуда, с девицей под ручку и объявить всем, что женюсь на ней. Что подумает свет?» Тогда я предлагаю говорить всем, что нами моя компаньонка. Так ты сможешь начать ухаживание по всем правилам», — тут же предложила я. «Правда. Спасибо, Кира, ты настоящий друг». Он сжал меня в своих объятиях. Когда мы сказали об этом на Мирелли, она снова чуть не расплакалась, только теперь от счастья, сказав, что даже и мечтать о таком не могла. «Тогда скажи, какая у тебя фамилия? Должна же я знать, как зовут мою компаньонку», — улыбнулась я. «Намирелия де Мелье», — застенчиво улыбаясь, сообщила она. Я удивленно возрилась на нее. Приставку «де» в королевстве использовали только высокородные семьи, а уж чтобы такая была у обычной девушки из глухой деревни — весьма и весьма занимательный факт. Но подумать об этом как следует у меня не получилось. То ли на радостях от нашего отъезда, то ли от собственной свадьбы миссис Випс закатила грандиозный пир, пригласив на празднование чуть ли не половину жижец. Все-таки женщина, которую любит, способна преобразить все вокруг и сама преображается до неузнаваемости. Из уважения к нами мы не стали раскрывать всем личность виновного в преступлении, ограничившись общими сведениями о том, что это был незнакомый и нездоровый мужчина, который больше никого здесь не побеспокоит. Не знаю, насколько жители поверили в эту версию, но, по крайней мере, открыто оспаривать ее никто из них не стал. Перед самым отъездом мы с Редом в третий раз спустились под землю к Дроу, где Тэтчерт передал в руки вождю украденную статую Лос. В благодарность за избавление от ведьмы и дикой охоты все фейри, живущие в лесу, поделились частью своей магии, снова наполнив артефакт до краев. Возвращая ее на положенное место, Ред выразил надежду, что она сможет защитить подземный народ от всех грозящих им чудовищ. Внимательно рассмотрев свою реликвию, вождь заверил, что именно так оно и будет, потому что наполненная магией самых разных существ, богиня стала сильнее, чем прежде, а это значит, что его народу больше нечего бояться. Я покидала жижицы со смешанными чувствами, впервые в своей жизни не испытывая удовлетворения от результатов своей работы. Вроде бы поручение его величества выполнено, дело раскрыто, убийца найден. Но трагическая развязка этого дела никак не давала покоя моей душе. Все же не все преступники, злодеи и подлецы. Некоторые из них сломленные судьбой люди, которых можно лишь пожалеть. Мы снова ехали в тесной карете по улицам столицы. Вернувшись из Жижес в город с помощью портала Реда, мы разместились в одном из постоялых дворов, в ожидании королевского экипажа. Тетчерт вернулся во дворец, вызвавшись предупредить короля о нашем возвращении и подготовить достойную встречу. Как первый паладин Его Величества, он мог позволить себе пользоваться своей портальной магией даже в резиденции монарха. У нас же такой привилегии не было. Как верные подданные и почетные гости, мы обязаны прибыть во дворец Его Величества, как положено. Нами весело щебетал о том, как ей нравится столица и каким представляется дворец. Крис со Шнырем, как прекрасные слушатели, синхронно кивали и раскрывали рты от удивления в нужных местах. А я смотрела в окно и никак не могла избавиться от чувства тревожности, что поселилось внутри. Вместо легкого восторга на сердце отчаянно скребли голодные кошки своими длинными когтями. Словно твердая почва под моими ногами разом превратилась в зыбучие пески. Вот так, погруженная глубоко в свои собственные ощущения и не обращая ни на что внимания, я и подъехала ко дворцу. Нужно отметить, что на этот раз нас встретили как положено, даже с размахом. Ред заранее предупредил Его Величество об успешном окончании нашего расследования, и король дал поручение своему церемонимейстеру организовать торжественную встречу. Бельмонт в свойственной ему манере расстарался и, кроме лакеев, нас встречал почетный караул специальной королевской гвардии, обнажив сабли наголо и приветствуя как почетных детективов королевства. «Вижу, вы все-таки вняли моему совету», — растянулся в улыбке он. «Что вы имеете в виду?» — выныривая своих ощущений, уточнила я. «Вы не погибли. Приятно снова видеть вас во дворце, целый и невредимый», — отозвался Биль и слегка поклонился. «И я рада встрече с вами», — ответила легким кивком головы, давая понять, что заметила проявленную благосклонность. Стоило мне переступить порог дворца, как светская кутерьма подхватила меня, закружила и понесла бурным потоком в неизвестном направлении. Аудиенция у короля Лайрона и королевы Сунны, награждение отличительными знаками королевства, официальное представление ко двору. Все это цветным калейдоскопом пронеслось перед моими глазами, оставив только легкий флёр недоумения в моей голове. Прошла всего лишь какая-то неделя, а я уже официально состою в свите Ее Величества, по законному праву живу во дворце, и, что самое ужасное, абсолютно не имею представления, как от всего этого добра отказаться. Чует мое сердце, что еще пара-тройка дней под крылом у сердобольной королевы, и меня начнут активно сватать за какого-нибудь местного аристократа. Обсудить свое новое положение с Тетчердом у меня не было возможности. За все время мы видели с ним всего однажды, после церемонии награждения, где он присутствовал. И длилась эта встреча от силы минут 15. Ред попросил меня по возможности сдерживать порывы своего тяжелого характера и пояснил, что все происходящее во дворце находится под его неусыпным контролем и что мне не следует ни о чем беспокоиться. Затем коротко поцеловал и отпустил на послеполуденный чай с Ее Величеством. Даже друзья не особо спасали меня от одиночества. Несмотря на то, что Намирелли официально считалась именно моей компаньонкой, львиную долю своего времени она проводила с кем угодно, кроме меня. Девушка очень старалась не ударить в грязь лицом, и поэтому брала многочисленные уроки по придворному этикету, который ей тайком оплачивал Крис. Шны, с недавних пор вынужденно ведущий благочестивый образ жизни, так увлекся идеей создания собственного производства настоек, что круглыми сутками пропадал неизвестно где, то в погоне за какими-то нужными инструментами, то за редкими ингредиентами. Я проводила свои вечера, либо гуляя в королевском саду, либо сидя в собственных покоях в обществе Тассилия. Правда, собеседника с паучка был так себе. В один из таких одиноких вечеров, когда я по обыкновению занималась крайне важным и нужным ничем, в дверь тихонько постучали.